Квартира. Мы уже сказали, между жизнью класса номенклатуры и рядового советского населения пропасть. Глубина этой пропасти вырисовывается очень ясно при сравнении жилищных условий обычного советского гражданина и номенклатурного чина, скажем, взятого нами за сектором ЦК. Квартирный вопрос для рядового советского человека настолько сложен, что его нерешенность признается даже официально. Из постановлений партии и правительства, речей и статей явствует. Всеми благами жизни обласкан советский гражданин, а вот с жильем пока не важно. То есть, конечно, идет грандиозное жилищное строительство, трудящиеся день ото дня улучшают свои жилищные условия – но провозглашенная в начале 60-х годов задача добиться того, чтобы каждый трудящийся мог жить в отдельной комнате, такая задача еще далеко не решена. И верно, не решена. Выше уже упоминалось, что советский трудящийся имеет норму жилплощади 9-12 квадратных метров на человек. Как я убедился, на Западе или просто этого не понимают, или воспринимают как гарантированный каждому минимум. Между тем, 12 квадратных метров – не гарантированный минимум, а разрешенный максимум. Жилплощадь сверх нормы раньше попросту изымали, а теперь заставляют оплачивать в тройном размере. Как своего рода минимум, никем, впрочем, тоже не гарантированный, рассматривается площадь в 5 квадратных метров на человека. В таком случае семья считается нуждающейся в жилплощади и может быть поставлена на очередь, то есть занесена в крайне медленно продвигающийся список очередников в жилотделе райисполкома. Семья, живущая в одной комнате в общей квартире, все еще нередкое явление в Советском Союзе. 20% городского населения живут в коммунальных квартирах. Это не относится к номенклатуре. Ленин уже 1 декабря 1917 года лично записал в постановлении правительства, что для наркомов квартиры допускаются не свыше одной комнаты на каждого члена семьи. Несмотря на ограничительно звучащую формулу, было ясно, состоит семья наркома из 6 человек, значит, ему полагается квартира в 6 комнат, причем жилплощадь не лимитирована. Принцип был таким образом установлен. Квартиры для номенклатуры предоставляются на совершенно других основаниях, чем для обычного населения. За сектором ни с очередями, ни с райисполкомами дело не имеет, а получает квартиру в цыковском доме. Однако и такую квартиру каждый номенклатурщик старается обменять на еще большую и более удобную. В номенклатурном кругу вы только и слышите, что о переезде из хорошей квартиры в лучшую. Советские газеты охотно пишут о том, как где-либо рабочая семья улучшила свои жилищные условия. Тема не новая. Помните, еще сразу после Октябрьской революции рабочие были громогласно переселены в дома буржуазии. В 20-х годах Маяковский воспел в стихах переезд рабочего в новую квартиру с ванной. Никто, однако, не описывает и в стихах не воспевает переезды номенклатуры, хотя число их явно непропорционально численности этого класса. И растут, растут в лучших кварталах городов отличные дома – ЦК, обкомов, горкомов и советов министров, издали показываемые зарубежным туристам в качестве новостроек для советских трудящихся. Дома для номенклатуры воздвигает специальное строительно-монтажное управление. Дома эти – не типовые скоростройки, которые стали сооружаться при Хрущеве и получили в народе выразительное название «хрущобы». Это солидное и изящное строение с мягко скользящими бесшумными лифтами, с удобными лестницами и просторными квартирами. Если вы, читатель, поедете как-нибудь в Москву, посмотрите на комплексы этих домов на Кутузовском проспекте в районе Кунцево или Новых Черемушек. Стоят такие дома и поодиночке, вкрапленные среди других зданий в центральных, но тихих переулках столицы. Например, знаменитый дом на улице Грановского, напротив Кремлевской столовой, или дом на улице Станиславского. Взгляните на дом для высших чинов КГБ на Малой Грузинской, на дом для торгпредов и руководителей внешнеторговых организаций в районе станции метро «Фили», на отель для генералов стран Варшавского договора в районе Университетского проспекта. А если вы не собираетесь в Москву, а заедете в Восточный Берлин, то и там легко найдете целый городок, как там принято говорить, «Der Volga-Deutschen», в том смысле, что живут здесь немцы со служебными машинами «Волга». После революции 1989 года в ГДР можно было посмотреть и виллы высшего начальства в поселке загородных резиденций Вандлиц. Прошли времена, когда победившие коммунисты вселяли рабочих из подвалов в квартиры богачей. При реальном социализме снова появились аристократические дома и кварталы, и особо проверенные рабочие допускаются туда только чтобы делать ремонт в домах новых господ. Квартиры в этих московских домах большие. Не по 2-3, а бывают и по 8 комнат. Если жилец особенно важный номенклатурный чин, то ему дают этаж, соединив 2 квартиры, расположенные на одной лестничной площадке. Непомерная по советским масштабам величина номенклатурных квартир отразилась интересным образом в официальной статистике, шило в мешке не утаишь, и даже самая бдительная цензура не всегда может уследить, где шило номенклатурных привилегий высунулось наружу. В предыдущих